Густой поток машин, текущий следом за бензовозом, и грузовики, и легковушки, все вдруг затормозили, как по команде. Завизжали, зашипели шины, клаксоны заквакали. Кто-то в кого-то едва не врезался, не соблюдая дистанцию, а кто-то все же въехал кому-то в задницу, примял жестянку, хотя и не сильно, да ведь примял, чего ж тут хорошего. Тучный парень в казенной форме охранника, толстозадый, толстощекий, опутанный жидкой повеликой бороденки, словно современный Илья Муромец, вдруг вытащил бейсбольную биту, современную дубину из-под седла своего современного мерина по кличке Мерседес. «Козел, куда ты смотришь?» закричал он, размахивая битой и тут же сбавляя свой злой напор, потому что за рулем сидел не козел, а коза. «Тебе на лесопете и то нельзя доверить!» Разгоряченный богатырь нехотя сунул дубину под мышку и с явным разочарованием посмотрел на женщину, которая поцеловала взад. Баба дура, что с нее взять? А вслед за этим молодцем и другие новые русские богатыри побросали по воде баранки, проворно повыскакивали из кожаных сидушек, из велюровых. Кто-то ехал по делам, неотложным, срочным, а кто-то снарядился на пикник. «Мясо протухнет!» – раздался горестный голос. «Может, сырое начнем жевать?» «Зачем сырое? Костерок сейчас запалим на обочине». «Там уже запалили, кажись». «А что там такое?» «А черт его знает! Что-то вроде взорвалось». На дороге началась неразбериха, ругань. Особенно сильно возмущались те, кто далеко был от места происшествия. Трудно было понять причину такой внезапной и плотной пробки. Современный богатырь, опутанный жидкой повеликой бороденки, работал охранником на ликероводочном заводе, привык ходить с оружием. Вот и теперь он пошел по дороге, поигрывая бейсбольной битой. «Что за шума, драки нет?» – громко говорил он и изредка плевками отмечал свой путь. «Разойдись, расступись, дай пройти человеку из органов». За спиной у него зароптали. «Из каких это органов?» «Из внутренних», – не оборачиваясь, ответил Дубонос. «Я весь состою из внутренних органов». «Хе-хе-хе! Посторонись! Надо разобраться, в чем там дело, а то могу на службу опоздать». «А служба у меня серьезная, государева служба. Вот я сегодня опоздаю на службу, а завтра? Завтра вы же сами останетесь без самого главного продукта на Руси. Без водки, то есть. А что, не так? Хе-хе-хе-хе, разойдись!» Местами на дороге была такая давка, не протолпишься. Дубонос-охранник, работая широкими плечами, играючи разваливал толпу, как ледокол разваливает заторы льда. И чем ближе к месту происшествия продвигался этот могучий дубонос, тем сильнее пахло чем-то жареным. И все равно еще непонятно было, что там впереди произошло. Далековато до места взрыва. Ближе всех там оказался пожилой человек с наградными колодками на стареньком пиджаке. Дмитрий Пахомыч Полетаев. Именно Митрий, а не Дмитрий, так было записано в метриках. Бывший фронтовик, согбенный, седой, как лунь, Дмитрий Пахомыч все еще старался смотреть орлом. Чуть прихрамывая, он подошел к бензовозчику, лежащему под кустом. «Эй, браток, живой?» Бледный бензовозчик сел на землю, отплюнулся от пыли на губах, встопорченные волосы пригладил. «Да, вроде живой. Но уставай. Чё, контузило?» «Хрен его знает. пока не пойму. Продолжая сидеть на земле, шофер тоскливо наблюдал за колесом от бензовоза. Охваченное пламенем, оно было похоже на огромный желтый подсолнух, как-то странно долго катившийся по обочине и поджигавший там и тут траву под собой. Горячий ветер, словно бы рожденный взрывной волной, запоздало прокатился понад землей, ворохами поднимая прошлогодние листья, рваную бумагу и тучу пыли. Ветер упал за дорогой, и тут же опять, точно раненый, поспешил подскочить, пошуметь за дорогой, причесал молодую траву и попытался наизнанку вывернуть кусты, деревья, жарким языком лизнул росы по оврагу и достал до красной легковой машины, расфуфыренной по случаю свадьбы, кольца на крыше, ленты на бампере. Жених рванулся было разузнать, в чем дело, но невеста, словно белоствольная березка, подрубленно рухнула, испуганно повисла на плече жениха, стала отговаривать. Какой-то худосочный паренек, поправляя на груди белую шлею с золотыми буквами «Свидетель», покачиваясь, выбрался из легковушки, бутылку шампанского с собой прихватил и два фужера. Уже изрядно нафужерившийся по случаю женитьбы своего друга, свидетель развязной походкой приблизился к толпе. «Граждане, а что это, война?» «Типун бы тебе на язык!» Свидетель дурацкую рожу скривил. «А что за хренотень? Я слышал вроде выстрелы». «А какие выстрелы? Выхлопная труба у меня барахлит». Полетаев, поправляя старенький пиджак с наградными колодками, прихрамывая, отошел от водителя бензовоза и, остановившись посреди дороги, зачем-то стал внимательно разглядывать свежие дырки. «Интересно, какого калибра твоя выхлопная труба?» – задумчиво спросил он. «Видишь, как покрошил асфальт? Это, скорее всего, из пулемета». «Чего?» Свидетель, оказавшийся рядом, развеселился. «Партизаны, что ли, объявились?» «А вот этого, милок, я не могу сказать». Поглядывая по сторонам, Пахомыч достал папиросы. «Батя, кончай курить, давай за молодых», – предложил свидетель, показывая рюмки и шампанское. «Прокиснет, батя, давай, за то, чтоб не было войны». «За это можно бы, сынок, да я ведь за рулем». К ним подошел охранник с длинной бейсбольной битой. «А я не за рулем», – сказал он, беспечно принимая вспененный бокал. «Я на вольном воздухе спортом занимаюсь, литроболом, ну давай, попробуем твою шампунь». Фронтовик тем временем поковырял асфальт и выковырял что-то, что показалось ему похожим на пулю. «Да», – уверенно заявил он, – «из пулемета молотят». Запрокинув голову, свидетель сделал пару глотков и поперхнулся. Шампанское чуть обратным ходом не пошло. «Ох ты, черт!» На лице его отобразился ужас. «А мы что здесь торчим?» – закричал он, пригибая голову. «А если тот придурок опять начнет стрелять? По коням, братцы, надо разъезжаться!» «Не паникуй, сынок», – успокоил Полетаев. «Пулеметчик нас не видит. Вон тут какая дымовая завеса». «А это еще неизвестно, видит или не видит. Все, по коням, братцы!» Продолжал кричать свидетель, пригибаясь и отдаляясь к своей машине. «А то вместо свадьбы придется справить похороны». «А нам по барабану, лишь бы выпить», — со смехом откликнулся кто-то. «Эй, свидетель, ну давай засвидетельствуй, что там такое?» Ни свидетель, ни кто другой толком не могли ответить на этот вопрос. И только вдруг охранник что-то вспомнил, наморщив лоб, низко поросший черным грубым волосом, подстриженным почти под ноль. На службе он частенько газетки от скуки листал. И вот неожиданно всплыло недавно прочитанное. «Господа и граждане!» – провозгласил он, поднимая бейсбольную дубину над головой. «Я вам скажу, что это такое. Это реконструкция военных действий. Надо, граждане, хотя бы иногда газетки читать, в туалете хотя бы». Господа и граждане притихли, обескураженные этим сообщением. «Ты читал, да маленько не дочитал», — ответили ему. «Денег нам не дали на войну». Седая старуха, сидящая в люльке мотоцикла, перекрестилась. «Да и слава Богу, что не дали. Ишь, придумали в войну играть, как малые дети». За рулем мотоцикла сутуло сидел бородатый старик, угрюмо смотрел на пожарища. «Это потому, что их жареный петух не клевал в одно место». «Вот-вот», — старуха опять перекрестилась. «А кабы хлебнули они хоть денек на войне, так небось не играли бы в горе людское». Машины понемногу стали разъезжаться, пробка на дороге рассасывалась. И только парень в форме охранника все никак не хотел отпускать ту машину, которая взад поцеловала. Миловидная бабенка, сидящая за рулем, видать, приглянулась ему. С паршивой овцы хоть шерсти клок сорвать охота. «Я, гражданочка, еду не на шашлыки, на государеву службу». Поигрывая битой, охранник старательно сурово смотрел на белокурую овечку. «Еду, еду, и вдруг такое дело, прямо взад. И кто мне за ремонт заплатит, а?» «Да там на копейку ремонта», — капризно проговорила белокурая, выглядывая из окна своей малолитражки. «Что мелочиться-то? Будь мужиком». «А я готов», — охранник подмигнул. «Я готов быть мужиком, а вы, мадам, вы готовы бабой быть?» «Не хамите, пожалуйста». «Я?» — охранник чуть не выронил биту. «Вы мне въезжаете взад, я извиняюсь за выражение, и я же виноват. Вот ничего себе, хе-хе-хе». Теряя терпение, раскрашенная амазонка вышла из машины, демонстративно открыла мужскую барсетку, набитую ключами, деньгами, визитными и кредитными карточками. «Сколько?» Тонкие кроваво окрашенные губы презрительно скривились. «Сколько я вам должна?» «Да что вы, что вы, что вы, это я вам должен!» Охранник почесал по велику жидкой бороденки. «Вы мою машину поцеловали взад? Факт?» «Факт». «Вот и я вас должен поцеловать туда же. Правильно? Хе-хе-хе-хе!» «Нахал!» «Я не махал, я только дубиной дирижировал». Амазонка, бросив барсетку на заднее сиденье, сердито хлопнула дверцей и газанула, отъезжая. Играя бейсбольной убитой, охранник с холодным прищуром смотрел ей вслед, запоминая номера, которые то и дело заволакивало копотью, словно стая воронов кружилась над дорогой вдалеке. Бензину было пролито целое озеро. Весенние березы, облитые горючим, все шумнее, все ярче разгорались в придорожной полосе. Толстые деревья полыхали стоя, как большие свечи, а тонкие березки, корчась и роняя ветки, словно бы размахивали жаркими знаменами, припадали на колено, рушились навзничь. Какая-то крупная птица, боровая дичь, во время взрыва, пролетавшая мимо, не успела увернуться и взялась огнем. Заполошно вереща, птица кружилась волчком, хотела взлететь, но не могла, а только сильнее разгоралась. Черной метелью на слабом ветру хороводили хлопья крупной копоти и сажи, отлетая от места взрыва и не спеша оседая на ромашках, на старых стогах за дорогой, на ближайших пиках ельника, вереницей протянувшегося вдоль трассы и дальше, на реки и озера в Алтайской возвышенности, на мшаги и топи окрестных болот, где испуганно притихли перелетные гуси, кулик затаился за стеной камыша и спряталась в тину лягушка.